Глава 6. Вологда. Поместье Назаровых. Февраль 2011 года. «Душа умершего должна легко подняться в небесные чертоги, к роду», — пояснял знакомый жрец храма Перуна, когда вместе с помощниками сооружал помост для всесожжения усопшего патриарха. Точнее, он больше командовал, то и дело давая советы, опираясь на деревянный посох. Никита стоял рядом, обнимая за талию Тамару, и внимательно слушал старика. Поэтому сей обряд и называется крода. Христиане погребают тела, не ведая или не желая понимать, что нити, которые связывают сущность человека с физическим телом, мешают умершему воспарить над покинутым миром. Душа освобождается от мертвого тела только через год, когда завершается распад органики, а костер дает возможность душе сразу освободиться от телесной оболочки, которая уже мертва. Аура тела и энергии выплескиваются с мощью, отдавая силу своим близким. Так что, молодой барин, стоять тебе рядом и принимать подарок патриарха. «Раз надо, так и будет», — кивнул Никита и посмотрел на Тамару. «Только ли я восприму силу? А как жена? Имеет ли она право взять частичку энергетической структуры?» «Жена может», — немного подумав, согласился жрец. «Но не каждая. Единение тел и душ — всего лишь возможность обойти законы мироздания. Ты единственный единокровный наследник рода. Захочешь — и сам сможешь манипулировать силой». Работники тем временем закончили сколачивать помост из струганных березовых досок, после чего принялись с помощью автокрана выгружать с открытой платформы тяжелого тягача с красующейся надписью «Буран» на шильдике небольшую ладью с загнутым носом. Никита и Тамара переглянулись, удивленные. Жрец пояснил. «Анатолий Архипович был воином и знатным родовичем, поэтому поверх полога и помоста нужно водрузить погребальную ладью. На ней он и вознесется в чертоги. Обрати внимание, юноша, что крода располагается головой на север. Заносить покойника будут с южного края, спускаться вам предстоит с полога, с северной. Также родные должны прощаться с умершим. Не перепутайте». «Я все понял», — кивнул Никита. «Подготовкой крода занимаются ваши служители. А кто будет заносить патриарха в ладью?» «Мы», — ответил жрец. «Завтра на рассвете прольем маслом всю конструкцию, чтобы до восхода солнца она была полностью пропитана». «А какое масло используете?» — поинтересовалась Тамара, прижимаясь к плечу мужа. «Обычное ароматическое масло, чтобы забить некоторые неприятные запахи». Жрец разгреб вокруг себя рыхлый свежий снег, выпавший ночью. «Ну, например, сандал или мирра, лаванда или мята». «Да, зажигать кроду будешь ты, молодой хозяин. Не переживай, я тебе все подскажу, если забудешь». Никита кивнул, соглашаясь со словами старика, и, попрощавшись, повел Тамару домой. Девушка, взявшись за локоть Никиты, медленно шла по дорожке, да и он никуда не торопился. «Алена мне рассказала, как ты вылечил ее порог сердца», — неожиданно произнесла Тамара. «Знаешь, это благородно с твоей стороны. Заболевание серьезное, лечение стоит больших денег». «Да знаю», — чуть раздраженно ответил Никита. «Не мог я поступить иначе. Только не вылечил я ее, оккупировал пораженный участок. Сразу предупредил, чтобы показалась настоящему волхву-целителю». Она так и сделала. Целитель лишь слегка подправил каркас, собранный тобой, и сказал, что даже у него лучше не получилось бы. «Это твоя заслуга, дорогой. Знаешь, Алена красивая девушка, весьма умная и расчетливая. Она сразу же призналась мне, что ты ей нравишься, без всяких лишних мыслей о каких-то непотребных делах». «Зачем Аленке понадобилось раскрывать свои сердечные чувства?» — ошарашенно спросил Никита. «Что за причина?» «Подозреваю, что служанка меня боится, и чтобы пресечь мои справедливые опасения насчет молодой смазливой бабенки в доме, сразу дала понять, что никаких шуры-муры с тобой не будет в мое отсутствие». В голосе Тамары явно прозвучала угроза. «Опасный разговор мы затеяли», — Никита понял, к чему клонит жена. «Он бы в любом случае возник», — вздохнула жена и пристально посмотрела на него. «Я не ревнивая дурочка, если ты сейчас об этом подумал, просто... Есть вещи, которые не подвластны нашему пониманию. Вот, например, честный благородный мужчина, у которого есть жена, умница-красавица. И однажды он увлекается кем-то другим. Вопрос, с чего вдруг? Чего ему не хватает? И магнит никто не подсаживал. «Солнышко, ты меня пугаешь?» Никита попробовал сбить настрой Тамары на шутку, но она крепко сжала его пальцами локоть. «Послушай, я не собираюсь за тобой устраивать слежку и закатывать истерики. Ты не знаешь, но Анатолий Архипович разговаривал со мной о некоторых вещах, которые ввели меня в ступор и замешательство». «О чем?» — осторожно спросил Волхов. «О роли воина-хранителя в традициях ариев-руссов. Патриарх очень живо описал, что именно ты должен защищать и охранять. Скажу тебе, задачка не для одного молодого человека. Это привилегия государства, императора. Сейчас другие времена, и тебе стоит переосмыслить свою сверхзадачу. Но дело не в этом. У меня появились основания считать, что я не буду у тебя единственной женщиной». «Тамара...» «Помолчи, Никита. Мне претит мысль о намеках на твое будущее многоженство, и я готова была убить старика, когда услышала, что мне предстоит. Я не могу представить, как можно жить с двумя или тремя женами одновременно. В голове не укладывается. Поэтому я очень тебя прошу, когда ты захочешь иметь детей на стороне, чтобы сохранить свою силу в потомках, сделай так, чтобы я не знала об этом. Никогда». «Но почему ты уверена в таком развитии событий?» «Потому что не уверена в своем материнстве». «А говоришь, что умница». Никита крепко прижал к себе жену и поцеловал в мокрые щеки. «Давай не будем сейчас жути нагонять на себя. Все у нас будет. Заведем кучу детишек, никуда они от нас не денутся. И вообще, семьи с таким укладом жизни существуют. Я же не один воин арий. Не стоит прикладывать их образ жизни к нашему». «Возможно», — шмыгнула носом Тамара и теснее прижалась к мужу. «Я охотно допускаю, что полигамная связь в России еще сохранилась, если не брать в расчет мусульманские семьи. Верю, что крепкая семья из трех жен и одного крепкого мужика живет радостно и дружно. Да только с трудом представляю себя в такой роли». «Уже моделировала?» — засмеялся Никита. Девушка вдруг фыркнула и остановилась. «А давай посчитаем». «Ты о чем?» Никита все никак не мог понять, откуда у Тамары такие резкие переходы в настроении. Гормональный фон повысился. По ауре вроде бы все в порядке, никаких изменений. Чисто психологический срыв в ожидании завтрашнего погребения? «Гипотетически, сколько жен ты можешь себе взять, чтобы получить возможность передачи своих ценных клеток и магической силы большому количеству потомков?» «Тамар, ну зачем ты так? Я ж тебя люблю, и только тебя». Ну вот, опять резкий переход от слез к веселью. Улыбается, прищурив глаза, а в глубине плещется грозовой океан. Да что с ней такое? «Помолчи, Назаров. Вот смотри. Раз, это я, старшая жена, без вариантов. Попробую только возразить. Кто может занять достойное место рядом со мной? Нужна здоровая девка, чтобы евгеническая программа не дала сбой. Катька, она и так на тебя дышит неровно, та еще коза. Ну, допущу этот вариант. Кто еще? Ага, Оленька. Прекрасная девушка, согласна». «Уже три, хватит», — Никита усмехнулся. Понесло кобылку по лесам. «Аленку не рассматриваю», — не успокаивалась жена. «Алена не дворянка, в ней нет искры дара», — остепенил разошедшуюся девушку Никита, а сам вспомнил Яну-чародейку с ее приятными округлостями. Словно из ниоткуда накатила картину яркого закатного дня и огромное зеркало воды, залитое пурпурно-желтым цветом солнечных лучей. «Нет, пожалуй, Катьку нельзя», — пробормотала Тамара. «Две Меншиковых в одних коварных мужских руках? Папенька убьет тебя». «Хватит, а?» «Да, конечно», — жена вдруг обхватила Никиту за шею и прильнула губами к его губам. Волхов ответил. Оторвавшись от него, Тамара тихо добавила. «Извини за глупый разговор, но я действительно не хочу слышать о твоих бастардах, честно. Ну, точнее, сейчас не готова слышать. Может быть, когда стану старой корявой клюкой, смогу принять. А в остальных случаях просто тебя убью, лично. Даже папу просить не буду. Помнишь мои ледяные мечи?» «Помню». «Страшно?» «Да. Вот и бойся». Никита только вздохнул и крепче прижал к себе любимую, которая совсем была не против таких объятий. Сегодня имение наполнилось гостями, в основном родственниками со стороны двоюродного брата и семьей великого князя Константина. Меншиков не стал заморачиваться и прилетел на частном самолете княжеского клана, прихватив с собой всех домочадцев, кроме Сашки. Надежда Игнатьевна решила, что мальчику пока рано созерцать таинство прощания с мертвым, тем более таким способом, как сожжение. Его оставили в императорском дворце, о чем непоседливый мальчишка нисколько не сожалел. Самолет приземлился в аэропорту Вологды, откуда великого князя, его жену Тамару и Екатерину доставили в бронированном автомобиле по тайнике в имение. Остальных гостей, близко знавших патриарха, ждали завтрашним днем к обряду. Великокняжеская семья расположилась на втором этаже, а назаровские родственники заняли левое крыло первого этажа всем своим большим семейством. «Вот уж кто не испытывал боль многочисленных потерь», — думал с тоской Никита, поглядывая на разновозрастных детей Александровых и прочих, у которых текла малая талика крови Назаровых. Первое время Петр Иванович вел себя робко, ощущая присутствие великого князя, но позже освоился и даже пытался завязать разговор с Константином Михайловичем. Меншиков охотно поддерживал беседу, просиживая по несколько часов в большом приемном зале со старшим поколением Александровых. Для обслуживания такого количества людей Никита нанял в одной городской компании служащих, но распределяла работу Елизавета своей жесткой рукой. Алена, по просьбе Никиты, была прикреплена к Тамаре и Кате, чтобы выполнять их поручения или деликатные просьбы. Молодые девушки перезнакомились и уже к вечеру охотно болтали друг с другом, делясь своими секретами. Никита из своей комнаты никуда не переезжал, только заменил мальчишескую мебель на более серьезную и подобающую случаю – двуспальную супружескую кровать, большой зеркальный шкаф, умело встроенный в одну из ниш комнаты, мелочь вроде стола и стульев, зеркальное трюмо и, как завершающий штрих, мягкий пушистый ковер на полу. Особняк умирал, не в силах сдерживать потоки холодного воздуха из невидимых щелей, и ходить босыми ногами по лакированным половицам было некомфортно. В общем, каких-то проблем с размещением гостей и их обслуживанием не возникло. А вот непонятный наезд постаревшего Петра Ивановича и его сына Дмитрия, рано облысевшего из дряблой кожи на руках и лице мужчины лет 50, едва не возмутил Никиту. Оба двоюродных представителя под каким-то предлогом пригласили молодого волхва прогуляться по обширному парку, и так получилось, что они увели его в самый дальний глухой угол рощи, сразу за усыпальницей, где начали предъявлять права на часть имущества Назаровых. Завел разговор Дмитрий, ловко провернув ситуацию таким образом, что три десятка лет назад патриарх, используя свое влияние, отторгнул половину имения от доли своей родной тетки Марии Егоровны после ее смерти в свою пользу. При этом фигурировали какие-то странные бумаги, подтверждавший факт передачи части родового поместья в пользу Назарова Анатолия Архиповича. Это при том, что его мать и отец уже были мертвы, а тетка ненадолго пережила их. Будучи патриархом, Анатолий Архипович провел процесс отчуждения остальной части поместья и стал полноправным его владетелем. Слушая нытье лысого Дмитрия Петровича, Никита особо не вникал в его претензии. Все бумаги, которые он до этого читал и изучал, имели под собой юридическую силу. Адвокаты уверенно отвечали, что до подписания завещания проводились всевозможные проверки, и каких-то ошибок быть не должно. После смерти старшего Назарова имение отходило в пользу его внучки Валентины. Однако в связи с ее трагической смертью по прошествии некоторого времени патриарх переписал завещание. По дате подписания Никита вычислил, что дед уже знал о его существовании. Документы надежны, трактовка завещания не подлежала никакому двойственному прочтению. Хозяин родового гнезда – Назаров Никита. Точка. Потом Никита сообразил, что Александровы банально хотят выдавить из него деньги, хоть какую-то сумму. Выслушав все стоны и плач родственников, Волхв твердо ответил, что по всем вопросам наследования они могут идти лесом. Конечно, грубую форму Никита не стал применять, будучи вежливым человеком. Или прямиком в адвокатскую контору, где хранятся все копии завещаний. Дворянская коллегия уже давно подтвердила право Никиты на эту землю со всеми постройками. А если у любимых родственников начались проблемы с деньгами, он хорошенько подумает, стоит ли вообще облагодетельствовать их от своих щедрот. Может, стоит прошерстить свои активы и извлечь капиталы для нужд рода, а не ходить с протянутой рукой. Кстати, не мешало бы досконально проверить финансовую составляющую родственников. Тихонечко так, без лишней огласки. Может, у них все перезаложено на 100 рядов. Придется потом голь перекатную поддерживать, чтобы совсем не скатились в нищебродство. В общем, умело отбившись от настырных дядек, Никита вернулся домой, пусть и не в хорошем настроении, но спокойно расслабленный. Родственный вопрос был решен, и кое-кому дали понять, что на капиталы Назаровых рассчитывать стоит лишь при одном условии – беззаветном служении молодому барину. Только брать в клан людей, единожды предавших прадеда, Никита не собирался. Категорически. Вечером, оставшись наедине с Тамарой и лежа в постели, он пересказал эту историю. Жена довольно долго молчала, поглаживая теплой ладонью грудь Никиты, потом приподнялась, щекоча волосами его лицо. «Они деньги хотят», — вывела девушка постулат, который пришел Никите на ум несколькими часами ранее. «Я бы тоже попробовал урвать небольшой куш, зная, что мне ничего не светит от дележки пирога». «И как я должен поступить?» — пошевелился Никита и с интересом посмотрел на задумчивое лицо жены. «Прислать им чек с благодарственной надписью «Спасибо, что не забыли»? Немного ли чести для тех, кто струсил и оставил старика один на один с кицерами?» «Не забывай, что Александровы были испуганы», — вздохнула девушка. «Каким-то образом они могли прознать, что за спиной барона маячит фигура моего отца». «Всего лишь домыслы, дорогая», — возразил Волхв, закладывая прядь волос Тамары ей за ухо. «Можно сколько угодно строить теории, но фактически патриарха предали. И просто так дарить деньги родственничкам я не буду». «Не плоди врагов, милый. Я не говорю, что нужно подкупать лояльность колеблющихся родственников. Однако единовременное пособие в виде платы за обучение молодежи их здорово обрадует. Например, Светочка Александрова весьма одаренная девочка, хорошо рисует, музицирует. Художественная академия вполне подходит для такой барышни. Или младший сын Дмитрия Петровича, Роман, тоже имеет свои достоинства». «Какие-то он достоинства имеет», — нахмурил брови Никита, но так, в шутку. «Ну-ка, расскажи». «Ой, включил мужские пошлые недомолвки», — хлопнул Тамара мужа по животу. «Ты знаешь, что Ромка имеет фотографическую память? С одного раза запоминает тексты, документы, положение вещей». «Это дар», — важно заметил Никита, заметно подбираясь. «Заметочка на будущее». «Ну, конечно, без дара не обошлось, но я уже успела с ним пообщаться и скажу, что парень не дурак. Так вот, милый, я предлагаю тебе идею патронажа молодых Александровых. Этим ходом ты разом расположишь к себе ребят, а позже, глядишь, пристроишь к своим нуждам. Лет через 10 Александровы, возможно, вернутся к тебе». «Какая ты у меня умная», — хмыкнул Никита, привлекая к себе Тамару, ощущая жар ее тела через тонкую шелковую сорочку. «На несколько шагов вперед просчитываешь. Я подумаю над твоим предложением. Только старшим родовичам ни копейки не перепадет. Здесь твои уловки не прокатят». «А я прекрасно знаю, что старшим Александрам ты помогать никогда не станешь», — прошептала Тамара. «Но, помогая их внукам и правнукам, сгладишь некоторые углы. И вообще, хватит болтать, раз уж руками меня все облапал». «Как бы старик не обиделся», — прерывисто прошептал Никита. «Не обидится. Он даже рад за нас будет». Видать, в чертогах посчитали, что патриарх искупил свои грехи, и послали прекрасный день. Природа, искрясь на ярком солнце, словно радовалась скорой весне. Откуда-то с юга дул теплый ветерок, принеся с собой легкую свежесть, напоенную запахом влажного снега, перемешанного с ароматным маслом, пропитавшим будущий погребальный костер. На приготовленной площадке с полудня стали собираться приглашенные. Крода, как объявил жрец, должна начаться с 4 часов, так как костер горит долго и затухнет вместе с заходом солнца, чтобы душа Анатолия Архиповича отправилась на запад, на закат вслед за светилом и правью, освещая ему путь. Большинство гостей приезжало на своих машинах, отчего внутренняя стоянка оказалась забита, и дежурным пришлось останавливать запоздавших возле ворот и просить их оставлять автомобили снаружи. Никита встречал каждого, тем самым показывая уважение людям, приехавшим не просто на похороны, а на ритуальное погребение, которое не каждый день увидишь. Редко кто соглашался участвовать в щепетильном мероприятии. Анатолий Архипович после своей смерти открыл истинную свою ипостась, и Никита хорошо видел, насколько поражены гости, узнав, что патриарх являлся одним из приверженцев солнцепоклонников. Каковы были бы их лица, узная они о настоящем патриархе, воине Арии. Приехал даже патриарх рода Городецких, Леонид Сергеевич, со своей небольшой свитой, в которую входили несколько дворян мелкого пошиба. Они, впрочем, стояли в сторонке, пока Никита разговаривал со стариком. Городецкий, несмотря на свои 80 лет, выглядел крепким дубом с узловатыми мощными ногами-корнями, вцепившимися в землю, и раскидистыми руками-ветвями, разбросавшими крону с многочисленными побегами в разные стороны. Лицо его, покрытое сеточкой морщин, уже не разглаживающимися от движений лицевых мышц, словно застыло в одном положении. Бесстрастно глядя на Никиту, Городецкий пророкотал, как сошедшая лавина с гор. «Соболезную, юноша, потери для общества существенные, а тебе наслышан, наслышан». Рука его, подкрепленная посылом земной стихии, пыталась сжать, смять ладонь Никиты, сплющить фаланги пальцев и, если не искалечить, то дать понять, кто такой молодой Назаров, супротив жуткого монстра-соседа. Никита выстоял, укрепив руку рунами камень и затвор, заодно перекрывая утечку энергию, и добавил скрипту саламандры, чтобы старик не слишком зазнавался. Вон, как побагровел, ощущая в своей руке нешуточное влияние огненной стихии, которая словно капля расплавленного металла била по нервным окончаниям, прожигала мышцы и сухожилия. Будь вместо Городецкого кто-то другой, он бы давно с криком зарыл руку в снег, спасая ее от фантомных ожогов. А эта несокрушимая скала еще и ментальное давление применила, прощупывая слабые места в защитных редутах оппонента. Никита про себя ухмыльнулся, активировав доселе спящие амебы, чтобы те разобрались с чужаками, проникающими в ауру в роли разведчиков. Кажется, старик сообразил, что происходит. Давление чужой воли сошло на нет. Городецкий хмыкнул, расслабился и расцепил пальцы, разрывая контакт, и с кислым видом сказал: «Силен, Никита Анатольевич, знатный у меня сосед появился, настоящий последователь своего предка. Ну, отведешь меня к деду? Хочу попрощаться с Анатолием». И он, не обращая внимания на остальных, зашагал, пусть и медленно, тяжелой поступью, отчего утренний снежок, который не успели убрать с дорожки, жутко скрипел под человеком весом почти в 100 килограммов. «Матерый мужик», — думал с небольшой долей восторга и трепета Никита, ступая рядом. «Настоящая гранитная скала, которая самостоятельно движется по прямой, которая сметает на своем пути любое препятствие, стирает в мелкий порошок все, что попадает под его массивную тушу. Сильный враг. Его надо опасаться, а не наследников». Судя по всему, сыновья остались дома по какой-то причине, исходящей от старика Городецкого. Только вот свита робко и осторожно бредет следом, прислушиваясь к тихому разговору своего патриарха и молодого Назарова. «У нас осталось много разногласий», — гудел Городецкий, намекая на межевые земли. Кто б сомневался. «И до сих пор остались. Я надеюсь, Никита Анатольевич, что мы рано или поздно придем к взаимопониманию». «А в чем оно заключается, Леонид Сергеевич?» — вежливо поинтересовался Никита. «Все разногласия давно урегулированы, аж с 18 века. Межевой вопрос не стоит на повестке дня. Я специально изучал все документы, связанные с родовыми землями. Кстати, грамота от губернатора Засекина у вас сохранилась? В ней как раз есть запись об установлении границ». «Сохранилась», — бесстрастно ответил Городецкий, но, прислушиваясь, можно было уловить тихий скрежет зубов. «И у нас сохранилось, даже копии имеются», — добродушно улыбнулся Никита. «Нам нечего делить, Леонид Сергеевич. Ваши родовые земли включают в себя обширные пойменные луга, несколько гектаров леса, где построена туристическая база, давшая вам в прошедший год доход в 700 тысяч рублей. Это шикарная сумма для клана. Потом, в 99-м году, вы организовали в селе Проскурино фабрику по переработке дикоросов. Доход за прошлый год 300 тысяч рублей. Для сельской экономики замечательные цифры. Так что я прекрасно вижу, что ваши угодья дают неплохой результат в виде звонкой монеты. Зачем вы лезете в наш угол?» «Ух!» — выдохнул Городецкий старик, выслушав монолог Никиты. «Зело больно кусаешься, сосед. Хорошо подготовился, гляжу. Но есть одна заковыка, которую не учли адвокаты и прочие казенные людишки. В 14-15 веках мои предки гоняли здесь диких как шаров, не захотевших идти под великокняжескую руку. А потом и с новгородцами рубили, чтобы взять себе то, что завоевано железом. Назаровы пришли позже, воспользовавшись неразберихой во время централизации власти, когда решалась судьба Рюриковичей. И 5 гектаров земли на восточном фасе, который Засекин над ним росчерком пера определил как ваши родовые земли, по правде говоря, наши. И на этот счет у меня есть грамотки за подписью великого князя Владимирского, который занимался сепаратизмом, невинно поинтересовался Никита. Он мысленно похвалил себя, что внимательно изучил земельный вопрос, который грозил перерасти в настоящую войну. Городецкий, как его точно охарактеризовали аналитики из местного тайного двора, слыл человеком непробиваемым и бескомпромиссным. Если что в голову вошло, выбить трудно и очень тяжело. Благодаря ему земли клана за несколько десятков лет увеличились втрое, простираясь чуть ли не до Белозерска. Южное направление оказалось для него не по зубам, так как здесь заправлял старик Назаров. И постоянные стычки между двумя родами беспокоили городоначальников. До большой войны дело не дошло, но спорные земли и часть территории, которая сейчас находилась под рукой Назаровых, до сих пор возбуждали аппетит князя. «Сепаратизмом занимались как раз тверские и московские князья», — засопел от возмущения Городецкий. «Князь Владимирский был единственным легитимным правителем Руси». «Леонид Сергеевич», — примиряющим голосом произнес Никита, дотрагиваясь до локтя старика, — «сегодня как-никак я своего прадеда провожаю. Не будем грызться в этот день. Давайте устроим ему достойную тризну. А по разногласиям можно поговорить и позже, если хотите, через пару дней. Я постараюсь найти время для содержательной беседы». Князь-патриарх кивнул, соглашаясь с довдами молодого хозяина поместья, и так они дошли до погребального помоста, где несуетливо распоряжался жрец, указывая на незначительные недоделки. Что сказать, потрудился он на славу. Большая аккуратная березовая поленница, сложная под помостом, сочилась ароматными маслами, пропитывая древесину и бересту, подложенную под основание костра. На самом помосте, горделиво задрав лебединую шею, стояла ладья, на которой должен был подняться к чертогам патриарх рода Назаровых. Сейчас он там лежал, ожидая, когда правнук своей рукой отправит его туда, к свободе и к бесконечности ожидания новой жизни. Гости, собравшиеся для проводов старика, молчаливой толпой стояли полукругом в 20 метрах от кроды. Отдельно выделялись Меншиковы и Александровы, которые должны были на правах родственников проститься с патриархом, поднявшись по лестнице вверх. Никита посмотрел на Тамару, зарывшуюся носом в меховой воротник шубки, словно пряча эмоции, плескавшиеся в глубине ее глаз. На Екатерину, неестественно вытянувшуюся, отчего казавшуюся еще выше и стройнее, с любопытством глядящую на необычные действия. На великого князя Константина, задумчивого и отчего-то съежившегося, словно февральская стылость забралась ему за пазуху. На Надежду Игнатьевну, которая единственная из всех со слезами в глазах глядела на массивное погребальное сооружение. Александровы тоже молчали, благоговейно слушая тишину морозного утра и едва уловимое посвистывание синиц, уже ощущающих приближение весны. Служки из монастыря бодро подставили лестницу с южной стороны к помосту, и Петр Иванович первым двинулся к ней, поддерживаемый внуками, которым было уже по 40-50 лет. Никита опасался, что старик не выдержит подъема, но тот справился, тяжело опираясь на руку Дмитрия Петровича, недолго постоял возле ладьи, обнажив голову. Потом вереницы потянулись его домочадцы, которых приехало около 20 человек. Следующими пошли Меншиковы. Константин Михайлович поддерживал супругу, а девушки с помощью Никиты бодренько поднялись наверх сами. Он же надолго замер возле низких бортов ладьи, глядя на тело, покрытое белым покрывалом. Лицо деда, спокойное и умиротворенное, портили тяжелые пятаки на глазах, создавая иллюзию маски. Никита знал, что у деда подрезаны сухожилия рук и ног. Жрец объяснил, что такая процедура необходима, иначе от высокого жара сухожилия начнут высыхать и стягиваться, в результате чего покойник может приподняться или даже сесть. Представление не для слабонервных. Жрец, который неслышно стоял позади Никиты, выступил вперед и решительно закрыл лицо краем покрывала, подоткнув его для верности. «Пора», — строго сказал он. Они спустились по северной лестнице, и Никита остался один перед кродой. В его вытянутую руку вложили горящий факел. «Отправляется Имярек в сваргу пречистую, к роду своему», — нараспев произнес жрец, придавая голосу торжественность. Выждав еще несколько секунд, Никита решительно шагнул вперед и сунул огонь в поленницу. Хорошо, что прикрывал лицо рукавом куртки, которую предусмотрительно надел перед обрядом. Пыхнуло, словно из раскаленного жерла вулкана. Огонь мгновенно взлетел вверх, облизывая помост и ладью. «Прощай, дед», — мысленно произнес Никита. «Так получилось, что ты оказался единственным моим родным человеком, который помог мне во всем, что я сейчас имею. Благодарю тебя за это и постараюсь сохранить наш род и даже приумножить его. Лети к роду». Люди благоразумно отступили назад, чтобы дикий жар, усиленный маслами, не обжигал лицо. Лишь Никита, неосознанно поставив защиту ледяной стены, стоял перед полыхающей ладьей, остановившимся взглядом провожая оранжевые завитушки с белесым дымом. Казалось, душа патриарха с радостью отрывается от земли и летит туда, наверх. И вдруг Никита также воспарил в небеса, мгновенно увидев яркую лазурь неба и неподвижно стоящие барашки облаков, переплетающиеся между собой, словно в замысловатой игре. Замерев от удивления, он заозирался по сторонам, силясь что-либо разглядеть в сияющей синеве, но услышал только молодой женский голос. Он раздался позади него, обволакивая своей нежностью. «Иди обратно, сынок. Не твой час и не твоя доля здесь. Иди, не оборачивайся, люби и будь любимым. Спасибо, что помог деду подняться в чертоги. Он так рад видеть всех». «Мама!» — не веря своим ушам, прошептал Никита. Ему так захотелось повернуться и хоть на мгновение, невзирая на прямой запрет, посмотреть на ту, которая осталась только фотографией в рамке, как скорбная память. Глаза его защипало от набежавших слез. Смаргивая их, чтобы хоть что-то увидеть в безбрежном полыхании солнечного жара, он только ощутил присутствие многих фигур, стоявших за его спиной. И их действительно было много, и каждая из них вливала в Никиту такую мощную волну энергии и силы, что организм стал противиться такой накачке. Мышцы трещали от напряжения, кожа местами стала покрываться красными пятнами, как от аллергической реакции, голова закружилась. И вместе с тем, что удивительно, никакой боли молодой Волхв не чувствовал. Но давление магического дара, всего того, что накопили за многие века его предки, оказалось сильнее, и Никита перестал сопротивляться. Ему же хотели добра как-никак. И стало легче. Боль ушла. «Никита», — голос Тамары вывел его из прострации, — «милый, приди в себя, пожалуйста». Он открыл глаза и с удивлением уставился на догорающую кроду, алыми рубинами рассыпавшуюся по периметру сгоревшего и обрушившегося помоста. В сгущающейся темноте они выглядели особенно загадочно и великолепно, как дорогое ожерелье. В радиусе 30 метров, а может и больше, снег испарился, оставив после себя черный круг, терпко пахнущий оттаившей земли. «Сколько я здесь?» — хрипло спросил Никита, ощущая на щеках прохладные ладони своей жены. «Уже третий час пошел», — выступила вперед Катька из-за его спины. Под ее сапожками захрустели остывшие угли. «Гости справили тризну без тебя. Жрец сказал, что тебя не нужно трогать, якобы ты с предками разговариваешь. От тебя шла такая дикая мощь природной силы, что многим стало не по себе. Напугал ты их, зятек дорогой». «Чему якобы?» — в горле стояла сушь, отчего голосовые связки не могли прийти в норму. «Я ощущал их присутствие, даже подзарядился на 100 лет вперед. И еще я слышал маму». «Маму?» Тамара сначала не поняла, о чем говорит Никита, выглядевший осунувшимся, с лихорадочным блеском на щеках и в глазах. «Ты с ней разговаривал?» «Она запретила мне оборачиваться, я так хотел увидеть ее». Никита внезапно всхлипнул и уткнулся в мягкий воротник жены. Ладонь Тамары ласково легла на его макушку и стала гладить, успокаивая. «Ты хочешь поплакать? Давай, здесь никого нет, кроме меня и Катьки. Или прогнать ее?» «Еще чего?» — неожиданно возмутилась сестра. «Оставь, пусть будет рядом», — Никита взял себя в руки. «Деду не понравятся мои сопли и слюни. Гости разъехались?» «Да, почти все уехали. Там один противный страшный старик был, долго с папенькой спорил о каких-то земельных уложениях 16 или 15 века. В конце концов, великому князю надоело, и он треснул кулаком по столу, сказав, что во время тризны не подобает заводить такие разговоры», — охотно пояснила Тамара. «Ты как, в порядке?» «Конечно», — утвердительно произнес Никита. «Пойдемте домой, красавицы. Это я хорошо прожарился, что холода не чувствую, а вы уже подмерзли. А как ты умудрился не сгореть, стоя рядом с огнем? Пристраиваясь слева, спросил Катя, нагло уцепившись за его локоть. Тамара шла с другой стороны и что-то прошипела рассерженной кошкой. Никита испугался, что его сейчас начнут разрывать на сотню мелких Назаровых. «Я сам не знаю», — признался Волх. Инстинктивно поставил защиту, а потом уже и не понимал, что происходит. «Огонь сильный был?» «Очень», — выдохнула молодая свояченица, совсем уж близко прижавшись к боку Никиты. «Снег расплавился за несколько минут, земля запарила от жара. А ты стоял чуть ли не рядом с помостом и даже не шелохнулся, когда он рухнул». «Катька», — голосом, не сулящим ничего доброго для сестры, произнесла Тамара. «Ну-ка, отлипни от моего мужа и сделай пару шагов в сторону, иначе получишь приличную трепку». «Она это может», — подтвердил Никита. К нему возвращалось хорошее настроение. «Кстати, а как быть с пеплом?» «Жрец сказал, что завтра утром отдаст тебе домовину с пеплом, а ты уже сам распорядишься», — пояснила Тамара. «Тогда хорошо», — вздохнул Волхв. «Благое дело сегодня сделали. Устал я что-то». «Откат от переизбытка энергии», — заявила Катька, игнорируя угрозу сестры. «Если завтра станет плохо, затошнит, голова закрутится, пальцы начнут покалывать, сразу мне говори. Такую дозу силы принять разом для необычного чревато повреждениями ауры и долгой слабостью». «Как скажете, Екатерина Константиновна», — шутливо поклонился Никита. «Ваш авторитет как сенсорика и лекаря в этом доме непререкаем». «Какой она лекарь?» — фыркнула Тамара. «Казана с большим самомнением, вздумавшая учиться на целителя по книжкам».